Глава 16. В Гьяссу. Чтобы одержать победу над Бельдой, Самара решили угостить духов. «Надо их напоить водкой», — сказала. «Кто съездит в Гьяссу?» Отъезжая из Онда, Самары захватили с собой на всякий случай меха, годные для продажи. «Конечно, надо духов угостить. Где ж у них в тайге водка?» — соглашались старики. «Им хочется водки, тогда уж они нам хорошенько помогут». «Я поеду, отец», — твердо сказал Удога, но отец, казалось, не слыхал его. «Кто смелый?» — спрашивал Ла. «Поедешь, Нагдима?» «Нет, нельзя мне. Я плохой сон видел. Давайте я поеду!» — громко повторил Удога. «Я крепко спал, ничего не помню». «Как ты не боишься?» — удивился Кальдука маленький. «А чего бояться? Я куплю водку потихоньку, чтобы не заметили Бельды и Манжуры. Ветра нет, погода тихая, а я быстро поплыву на Берестянке. А мылкинские не на речке живут, у них нет легких оморочек. Они плавают по мангому в больших тяжелых плоскодонках или на деревянных оморочках, так что меня не догонят». «Когда все про нее узнаю, можно будет поехать в ее деревню, познакомиться с родичами, потом свататься», — думал Удога. «А вдруг нападут на тебя среди протоки?» — спросил отец. «Возьму с собой рогатину и первому же, который полезет, разрублю всю морду, как медведю». «А волна начнется?» — испытывали парни-старики. «Как в оморочке обратно поедешь?» «Волна не набежит», — уверенно ответил Удога. «Тихо». Как не болела Ула душа, но он позволил сыну ехать. «Очень смелым тоже плохо быть», — пропищал трусливый Юленда. «У нас брат матери на Горюне, который жил, был отчаянный, он все хвастался, мол, никого не боюсь. Те, кого он не боялся, до сих пор живы, а его давно убили». «Тебе только обед на охоте готовить», — с презрением ответил Ла. Уленда слабый и больной человек, всего пугался, и всюду ему мерещились опасности. Удога поехал на оморочке через реку. Выбравшись на берег около Гьяссу, он решил, что прежде всего следует купить ящик водки. Удога пошел в ограду. В шалаше у торгаша он заметил длинноносого, ускалицевого человека. «Шаман племени рыжих», — сказал ему купец. На пухлые руки купца упала великолепная голубоводная рысь. Миссионер поднял голову и увидел молодого Самара. Удога был без шляпы, через плечо с его головы свисала толстая, блестящая, истинно черная коса, которой позавидовала бы любая итальянка. Его скуластое лицо было смугло-розовым, как у изнеженных юношей мандаринов. На толстых губах, потрескавшихся от жгучего солнца и ветров, запеклась кровь. На смуглой потной шее и грязь образовала темные подтеки, а крупные мускулистые ноги, видневшиеся из-под коротких штанов, из рыбьей кожи, были изъедены гнусом и расчесаны в кровавые гноящиеся ранки. Удога глядел на торговца по-детски наивным взором. Торгаш брезгливо сморщился и покачал головой, в ясных глазах Гольда появился испуг. Но торгаш не был себе недругом. Позабавившись испугом Удоги, он согласился дать ему водки. Удога повеселел. Его глаза оживленно заблестели. Он присел на корточки, поспешно вынул из мешка берестяную трубку и вытряхнул из нее черную шкурку соболя. Купец отдал ему большой ящик водки, и Гольд, подняв его на плечо, собрался уходить. Ренье остановил его. Наблюдая Гольда, он так же безошибочно, как и торгаш, определил, что это доверчивый и наивный человек. Хорошо бы взять такого в работники. Он протянул Удоге зеркальце и бусы. — Как тебя зовут? — ласково спросил он, глядя тем уверенным, повелевающим взором, каким умеют смотреть миссионеры, когда разговаривают с людьми, которым проповедуют и которых в душе презирают. Пьер знал, такой взгляд, сочетание с лаской в голосе и с обещанием подарков почти всегда достигает цели. Удога нахмурился и со страхом смотрел на чужеземца. Совсем не с этим шаманом рыжих хотел бы он говорить сейчас. — Не бойся, не бойся, — самоуверенно продолжал Пьер. На вопрос, кто он и откуда, Удога ответил, что он из деревни снизу. Но где он остановился в Еяссу, и с ним ли его сородичи, в этом он никак не хотел признаться. Гольд все время посматривал по сторонам. Узнав, что деревня, где живет Удога, находится по пути к морю, Пьер сказал Самару, что скоро приедет к нему в гости, привезет дешевых товаров, сделает много подарков ему, его отцу и матери, и будет любить их всех. Пьер попросил Гольда присесть под навес и, разговаривая с ним, быстро набросал на бумаге крупные черты его красивого и сильного лица. Парень плохо понимал манжурскую речь Ренье и с трудом отвечал на его расспросы. Вокруг рисующего Пьера собралась толпа рабочих и приказчиков, глядя, как быстро он водит карандашом по бумаге, и как из беспорядочных черт возникает живое лицо, все пришли в восхищение и стали громко обмениваться замечаниями. В это время вблизи появились манжуры. И Удога, воспользовавшись этим, взвалил ящик на плечо и, не взяв бусы и зеркальце, исчез в воротах. Ренье поспешил за Удогой, цепко схватил Гольда за руку, уверяя, что любит его и не даст в обиду. Он смотрел повелительно и все крепче сжимал руку Гольда. Удога легко вырвался и побежал. Ренье, подпрыгивая, помчался за ним. — Ах, жаль! Не удалось познакомиться, с досадой думал он, отставая и краснея так, что его лицо стало таким же багровым, как и толстая шея. — О, я еще найду его. — Надо было подпоить его, тогда бы он стал сговорчивее, — горячо сказал Дебра Ильи, выслушав рассказ Пьера о простодушном красавце Гольде. — Здешнее население поголовно пьяницы. Водка — главный товар, который везут сюда. Вы не соблазните их рисунками. И оба иезуита принялись горячо обсуждать, как найти хороших проводников. Отбившись от Ренье и оглядывая всех, кто сидел в лодках, Удога искал девушку со светлыми волосами. Он несколько раз прошелся вдоль берега, но ее нигде не было. В толпе говорили об иноземцах. — Что за люди? — Это манжурские черти, подделавшиеся под лоча, не настоящие лоча. — Нет. Это не манжурские черти, а рыжие, заморские, да и Ген сам их не любит, не велит им лодку давать, грозит, что убьет, если кто-нибудь повезет их, не позволяет их дальше вести. — Ее нигде нет, — печально подумал Удога. — Но откуда же она? Может быть, дядюшка Доксо ошибся? Может быть, ее здесь нет, или она уже уехала с своим отцом? Удога встретил знакомых стариков, перецеловался с ними и услыхал разные новости. Между прочим, они сказали, что Денгура водит к Дегену по ночам молодых женщин, поэтому многие знакомые, приехавшие с семьями, поспешили уехать, мылкинские все за Денгуру и помогают ему. Так вот почему ее нет, — попрощавшись со стариками, думал Удога. — Вот проклятые мылкинские! Так это они виноваты, из-за них тут и все беды! Размышляя, он как раз наткнулся на трех мылкинских парней. Песотьку, которому Чумбока на охоте разорвал стрелой сокатиную шапку его и его двоюродных братьев, Пилгаси и Улугу. — А-а-а! «Вот ты нам где попался!» — вдруг крикнул Песочка, отступая два шага и поглядывая на товарищей. «Теперь никуда не денешься!» «Вот мы тебя сейчас схватим и убьем!» — сказал Улугу. Но мылкинские не стали драться, а побежали вниз, к лодкам. «Может быть, там у них оружие?» — подумал Удога. Он постоял, постоял, посмотрел на толпу и тоже пошел вниз. Бельды бежали стороной к Сосогору. Их деревянная лодка стояла неподалеку, они сели в нее и, усиленно выгребая, быстро поплыли протокой и скрылись. «Хитрые! Хотят меня подкараулить!» — подумал Удога, заталкивая ящик с водкой в закрытую корму у берестянки. Проплывая изгибом реки, он заметил в овняках у берега лодку своих врагов. В высокой траве белели три берестяные шляпы. Удога приготовил копье, вытащил из носа лодки лук со стрелами, положил его поперек оморочки, а сам, напрягаясь и покачиваясь, стал налегать на весло. Бельды поднялись из травы. Все трое были без оружия, если не считать ножей, висевших у них на поясах. Они безмолвно наблюдали за оморочкой Самара. Воинственный вид его устрашил парней. «Вот сейчас выхватят из травы луки и пустят стрелу мне в затылок», — подумал Удога, проплывая мимо ивняков и невольно вобрав голову в плечи. Отъехав за глиняный откос, он не выдержал этого ощущения опасности и оглянулся. Трое парней в белых шляпах по-прежнему стояли на месте и смотрели ему вслед. Лишь когда Удога, огибая остров, скрылся в тальниках, Песотька крикнул ему: «Дикий Самар! Сами как собаки!» — отозвался Удога. «Знаем, где прячетесь! Найдем вас, всех убьем!» — неслось из кустов. «Побоялись меня», — подумал Удога, — «собаки». За озером садилось солнце. Голубым хребтам, как огненные лодки, причалили золотые облака. Тишина, чуть слышно шумит вода берёзд. По гладкой сверкающей реке, как по льду, скользят вереницы зеленых мотыльков, поземок. Нос оморочки ломает водяную гладь. Вздымает слабенькую волну, разваливает ее пополам, захлестывая ряды зеленых бегунцов. Над оморочкой вьется рой гнуса. Дикие утки пролетели, шлепая крыльями. Упал коршун, побарахтался в воде и взлетел с рыбой в когтях. Закат золотит его добычу, тяжесть тянет его лапы, он поспешно взмахивает крыльями, в небе парят голодные хищники. Под вечер много рыбы около кос в мелкой теплой воде. Река широкая, кругом синие хребты. Удога долго плывет, выгребает против течения, чтобы быстрина не унесла его за додьгу. Он рад, что все обошлось благополучно. И в жертву позе о ней есть спирт. Теперь будут и сны хорошие, и удачи. Солнце село. В длинных бело-синих облаках оставались ярко-голубые прогалины, как большие печальные озера в тундре. Удога чувствует красоту реки. Он переполнен этим ощущением. Он поет, тянет, тонко, грустно. «Тихий вечер, печальная река, на морочке плыву, и мне грустно, ханина, ранина. Грустно, потому что девушку я не встретил. Ханина, ранина». Ханина, ранина — непереводимый припев. Оморочка на середине реки, как на водяном бугре. Река, как озеро, окруженное горами, в той стороне, где онда, сопки расступаются, и далеко-далеко река сливается с небом. Близится обрывы другого берега, наверху дремучий лес, на песках тальники. Вот и узкое горло озера. Удога огляделся. Пустынная река сверкает, как большая рыба. Песчаный бугор поплыл назад. Нет, никого не заметил Удога. Погони нет, — решил он, — побоялись. Он завернул оморочку и сильными рывками погнал ее в тальники. — А ее я так и не встретил, — подумал парень. И вдруг его разобрало сильное зло на Бельды. Ясно было, что это они во всем виноваты. Подручные Дегена, злые собаки, вместо нее встретил трех Бельды. Манжуры тоже злили его. «Опять хватают наших девок. Может быть, ее схватили, но погодите. Теперь всем вам смерть». Удога почувствовал, что ему словно как-то легче стало. По крайней мере, теперь он знал, что делать. Он вспомнил, какое горе всегда было людям от манжурских грабителей и от их приятелей из мылок. Парень привез водку, отдал ее старикам, рассказал на стану, как в лицо видел врагов. Потом Удога стал готовить оружие к бою. Но поздно вечером, забравшись под полок, он снова задумался о светловолосой девушке. «А где же она? Ведь где-то она есть. Видел же ее дядюшка Доксо. Это проклятые бельды помешали мне ее найти. Ну, погодите, мы вам все припомним. Как брата на охоте обидели, как нас убить хотели, как на наших речках охотились. Конечно, — рассуждал Удога, — раз от них вред, то мы должны воевать против них. И если бы от них вреда не было, то не надо было бы воевать. Только когда их уничтожим, будем хорошо жить.